бай, говори, головка, ой, бай, скажет удалая. А как на это горе, да приехал муж мой с поля. Я горе, горе, мать, ох, куда дружка мне девать? И, ой, бай, говори, головка, ой, бай, скажет удалая. Ого, жена ты моя жонка, а что у тебя в лукошке? Ой, бай, говори, головка, ой, бай, скажет удалая. Ох, ты муж, муженечек, плохой у тебя разумочек. Это наша черная ярка, она окатила барашка. Ой, бай, говори, головка, ой, бай, скажет удалая. Вставай ты, жонка, рано, выгоняй стадо барана. Ой, бай, говори, головка, ой, бай, скажет удалая. Ох, ты муж неразумный, да как ты сам не знаешь. Да, ведь этого барашка до трех дней не смотрят. Ой, ты, барашка, на нем-то красная рубашка, на нем-то красная рубашка, а зовут его...